Глава 13. В воскресенье утром Блэйр проснулась в великолепном настроении. Она долго и сладко потягивалась, слушая пение птиц за окном и размышляя о том, что для нее наступили, возможно, самые лучшие дни. Она перебирала в памяти все, чем они с Ли занимались накануне. Она вспомнила, как он делал полостную операцию, его опытные пальцы. Она пожалела, что Алан не видел Ли за работой. Алан. Она совершенно забыла, что должна была встретиться с ним вчера в 4 часа. Она так переживала за сестру, так расстраивалась, что та ставит себя в глупое положение из-за колец. А потом позвонил Ли, и она, конечно, поняла, что он приглашает ее только из чувства долга. Она и подумать не могла, что будет отсутствовать всю ночь. Зашла Сьюзан и сообщила, что вся семья сразу после завтрака собирается в церковь, и что мистер Гейтс требует, чтобы она пошла с ними. Блэйр вскочила с кровати и поспешно оделась. Возможно, Алан придет в церковь, и она сможет ему все объяснить. Алан был там. Он сидел впереди, через 3 скамьи от них, и, как Блэйр ни старалась, не обращал на нее никакого внимания. А чтобы огорчить ее еще больше, он устроился рядом с мистером Вестфилдом и Ниной. После службы Блэйр удалось сквозь толпу пробраться к нему. — Значит, ты была с Вестфилдом? — начал Алан, как только они остались одни. Глаза у него были злыми. Блэйр сразу бросилась в атаку, несмотря на благое намерение проявить смирение. — Мне казалось, что это ты согласился на условия соревнования, а не я. А одно из условий гласит, что я не должна отказываться от приглашения Леандера. — Даже ночью. Он умудрился взглянуть на нее сверху вниз, хотя они были приблизительно одного роста. Блэйр тут же стала оправдываться. — Мы работали, попали в перестрелку, и Леандер сказал, что... — Избавь меня от его мудрых высказываний. Я должен идти. У меня другие планы. — Другие планы? Но я подумала, что, может быть, сегодня днем? — Я позвоню тебе завтра, если ты, конечно, будешь дома. И с этими словами он повернулся на каблуках и удалился. Подошла Нина Вестфилд и сказала, что Ли будет в больнице весь день. Блэйр села в коляску с матерью и отчимом, отметив про себя, что сестры с ними нет. Дома Апал принялась суетиться в столовой, украшая стол цветами и доставая лучшее столовое серебро. — У нас будут гости? — безучастно спросила Блэйр. — Да, дорогая, приедет он. — Кто он? — Кейн. — О, Блэйр, он такой милый человек. Я уверена, что ты его полюбишь. Через несколько минут дверь отворилась, и вошла Хьюстон под руку со своим великаном-миллионером. Она держала жениха, как только что выигранный приз. До этого Блэйр видела его в церкви и отметила, что наружность у него приятная. Разумеется, он не так красив, как Леандер или даже Алан, но, в общем, ничего. Особенно, если вам нравится мужчина атлетического телосложения. — Мистер Таггерт, вас устроит это место, рядом с Хьюстон и напротив Блэйр, — заворковала Апал. Некоторое время все молча сидели перед своими тарелками. — Надеюсь, вы любите ростбиф? — заметил мистер Гейтс, начав разрезать большой кусок мяса. — Да уж, надеюсь, что он понравится мне больше, чем то, что я ем каждый день. Правда, Хьюстон настолько мила, что нашла мне кухарку. — А кого ты наняла, Хьюстон? — спросила Апал с холодком в голосе, напоминая дочери, что в последнее время та подолгу не бывала дома, и никто не знал, где она находится. «Миссис Мерчисон, на то время, пока Конрада в Европе. Сэр, у мистера Таггерта, возможно, есть некоторые предложения относительно капиталовложений», — обратилась она к мистеру Гейтсу. «Ну, теперь его будет невозможно остановить», — подумала Блэйр. Таггерт походил на слона в посудной лавке. Когда мистер Гейтс спросил его о вложениях в строительство железных дорог, он поднял кулак и проревел, что железные дороги приходят в упадок, что ими покрыта вся страна. И на этом уже невозможно сделать приличные деньги. Разве несколько сотен тысяч? Его кулак обрушился на стол, и все от неожиданности подскочили. В сравнении с темпераментным и громогласным Таггертом, Гейтс казался котенком. Таггерт не терпел вообще никаких возражений. Он был прав во всем и рассуждал о миллионах долларов, как о песке. Вдобавок к самонадеянности он обладал устрашающими манерами. Он пытался отделить кусок от своего ростбифа ребром вилки, и когда тот соскочил с тарелки и перелетел через стол к Блэйр, Тагер даже не прервал своих поучений Гейтсу о том, как управлять пивоварней. Просто вернул мясо на тарелку и продолжил трапезу. Игнорируя три вида поданных на гарнир овощей, он сгромоздил себе на тарелку 2 фунта картофельного пюре и вылил все содержимое соусника на вершину этой белой горы. Чтобы насытиться, ему потребовалась половина 10-фунтового куска жаркого. Он перевернул чашку Хьюстон, но она только улыбнулась ему и сделала знак служанке принести тряпку. Он выпил 6 стаканов охлажденного чая, прежде чем Блэйр увидела, как Сьюзен тайно наполняет его стакан из отдельного кувшина. И тогда Блэйр догадалась, что Хьюстон позаботилась, чтобы Тагерту подавали темное пиво со льдом. Он разговаривал с набитым ртом, и дважды еда оказывалась у него на подбородке. А Хьюстон, словно он был ребенком, дотрагивалась до его руки, затем до его салфетки, которая так и оставалась свернутой перед его прибором. Блэйр не хотелось есть. Ей было не по себе от того, что вокруг летает пища, что столовое серебро совершает прыжки, а этот невыносимый громогласный человек завладел беседой. С таким же успехом он мог произнести речь. Но хуже всего было то, что Хьюстон, ее мать и Гейтс ловили каждое его слово, будто они были на вес золота. — А может и так, — с презрением подумала Блэйр. Она никогда особенно не думала о деньгах. Но, возможно, для других людей они значили все. Во всяком случае, о Хьюстон можно было так сказать, раз уж она готова подчиниться этому отвратительному человеку на всю жизнь. Блэйр подхватила падающий канделябр, когда Тагерт потянулся еще за соусом. «Надо было сказать повару, чтобы соуса приготовили целую бадью», — подумала она. Тагерт выдержал длинную паузу. Он делал Гейтсу предложение принять участие в покупке земель и взглянул на Блэйр. Неожиданно он вообще прекратил разговор и отодвинул свой стул. «Дорогая, нам лучше поехать, если ты хочешь попасть в парк засветло», — обратился он к Хьюстон. «Господи», — подумала Блэйр, — «ведь он не догадывается поинтересоваться, все ли закончили есть. Он готов ехать и в приказном порядке требует, чтобы Хьюстон ехала с ним». Что она и сделала. Беспрекословно. «А, это ты, Ли?» — улыбнулась Апал, поворачивая голову. Маленькое дубовое кресло-качалка скрипнуло под ней. «Я не слышала, как ты вошел». Она посмотрела на него повнимательней. «Вид у тебя получше, чем несколько дней назад. Что-нибудь произошло?» И на лице у нее появилось выражение. «Я же тебе говорила». Ли коснулся губами ее щеки и сел рядом на стул. В руках он крутил большое красное яблоко. «Может, дело не в том, что мне нужна ваша дочь, а в том, что мне нужны вы в качестве тещи». Иголка даже не дрогнула в руке Апал. «Значит, сегодня ты уже полагаешь, что твои шансы выросли. Если я правильно помню, в последний раз, когда мы с тобой разговаривали, ты был уверен, что тебе никогда не добиться моей дочери. Что-то изменилось?» «Изменилось? Всего лишь весь мир», — и он смачно вгрызся зубами в яблоко. «Я собираюсь победить. Я не просто собираюсь выиграть. Это будет внушительная победа. У бедного малыша Хантера не останется ни малейшего шанса». «Чувствую, что ты нашел ключик к сердцу, Блэйр, и это не цветы и конфеты». Леандр улыбнулся скорее себе, чем опал. «Я собираюсь обхаживать ее с помощью того, что она действительно любит. Огнестрельные ранения, заражение крови, респираторные заболевания, ампутации — все, что смогу найти подходящего». Опал казалась напуганной. «Звучит ужасно. Что, действительно такие решительные перемены?» «Насколько я могу объяснить, чем хуже случай, тем он больше ей нравится. До тех пор, пока есть кто-то, кто будет следить, чтобы она не переусердствовала, с ней все будет в порядке». «А ты как раз и будешь тем человеком, что позаботится о ней?» Леандр поднялся. «Всю оставшуюся жизнь. Кажется, я слышу приближение моей любимой. Увидите, меньше чем через неделю она побежит к алтарю». «Ли?» Он остановился. «А как насчет больницы святого Иосифа?» Он подмигнул ей. «Я сделаю все возможное, чтобы она никогда об этом не узнала. Я хочу, чтобы она сама их отвергла. Кто они такие, чтобы говорить, что она не может работать у них?» «Она хороший врач, разве не так?» Апал сияла от гордости. «Неплохой», — согласился Ли, направляясь в дом. «Неплохой для женщины». Блэйр встретила Ли в гостиной. Вчерашний день оказался ужасным. Аллан не позвонил, Ли не дала себе знать. И весь день она переживала из-за Хьюстона, этого ужасного человека, которому та себя продавала. Поэтому сейчас Блэйр приближалась к Ли не без тревоги. Окажется ли он Ли врачом или Ли беспрестанно обожающим ее? — Ты хотел меня видеть? — озабоченно спросила она. Блэйр никогда не видела его таким. Он выглядел почти смущенным. — Я пришел поговорить с тобой, если ты не против выслушать меня. — Конечно, нет, — ответила Блэйр. — Почему я должна не хотеть тебя выслушать? Она села на обитый красной парчой стул. Свою шляпу Леандр держал в руках и так мял ее, что это угрожало шляпе гибелью. Блэйр кивнула, приглашая его сесть, но он отрицательно покачал головой. — Мне нелегко сказать то, ради чего я пришел. Нелегко признавать свое поражение, особенно в том, что имеет для меня такое значение. В попытке добиться твоей руки. Блэйр попыталась что-то сказать, но он поднял руку. — Нет, позволь мне договорить до конца. Мне тяжело, но я должен это сказать, потому что я не могу думать ни о чем другом. Он подошел к окну, продолжая мять в руках шляпу. Блэйр никогда раньше не видел его в таком нервном состоянии. В субботу, в тот день, который мы провели вместе как врачи, стал поворотным днем в моей жизни. До этого дня я готов был держать пари на все свое состояние, что женщина не может быть врачом. Но ты доказала обратное. В тот день ты показала мне, что женщина не только может быть хорошим врачом, но даже лучшим по сравнению с большинством мужчин. — Спасибо, — сказала Блэйр, и легкая дрожь пробежала по ее телу от этих его слов. Он снова повернулся к ней лицом. — Вот почему я собираюсь отказаться от состязания. — От состязания? — Соревнование. Не знаю, как ты его называешь. Вчера, пока я один работал в больнице, я осознал, что изменился после проведенного вместе с тобой дня. Ты знаешь, я всегда работал один. Но в тот день, когда мы работали вместе... Я мог только мечтать о таком. Мы так подходим друг к другу. Работаем настолько слаженно, почти как любовники. Он замолчал и посмотрел на нее. Я, конечно же, употребил это сравнение аллегорически. — Конечно, — запинаясь, проговорила она. — Боюсь, я ничего не понимаю. — Ну как же? Я мог потерять жену, но взамен смог бы приобрести коллегу. Я мог бы оказывать женщине мало почтения или никакого почтения. Мог бы подстраивать ситуации, чтобы показать ей, какой дурачок ее избранник, который не может ни грести, ни плавать, ни даже ездить верхом, но я никогда бы не позволил подобного в отношении собрата по профессии, которого стал уважать и даже обожать. С минуту Блэйр молчала. Тут что-то не так. В том, что он говорит об Алане, но слова похвалы так сладостны, что нет никакого желания задумываться над тайным смыслом сказанного. «Так ты говоришь, что больше не хочешь на мне жениться?» «Я говорю, что уважаю тебя. Ты сказала, что хочешь выйти замуж за Алана Хантера. И я не могу теперь стоять у тебя на пути. В медицине мы равны, и я не могу больше унижать коллегу, как делал это последние несколько дней. Поэтому ты больше не пленница. Ты в любое время можешь уехать с тем, кого любишь. Я заверяю тебя, что сделаю все от меня зависящее, чтобы удержать Гейтса от распространения слухов об утрате тобой невинности». Блэйр поднялась. — Я не уверена, что поняла. — Так я свободна? Ты больше меня не шантажируешь? И не будешь ставить Алана в неловкое положение? И все это потому, что ты увидел, что я хороший врач? — Совершенно верно. Мне понадобилось время, чтобы прийти в чувство. Но мне это удалось. Что за брак был бы у нас с тобой, основанный только на вожделении? Разумеется, между нами есть взаимное притяжение, и, возможно, та ночь была необыкновенной. Но это не фундамент для брака. Вот у вас с Алланом настоящее чувство. Вы можете проводить время в разговорах, у вас есть общие интересы. И я уверен, что ты так же реагируешь на его прикосновения, как и на мои. Может, за последние несколько дней вы не раз занимались любовью. Откуда я знаю? — Прошу прощения? Леандр снова опустил голову. — Извини меня. Я совсем не хотел снова обижать тебя. В твоем присутствии я все время делаю промашки. Но больше я ничего не скажу. — Да нет уж, — сказала Блэйр. — Говори до конца. Она испытывала странное чувство разочарования. Без сомнения, чудесно, что он уважает ее как врача. Но в то же время ей хотелось большего. Когда Ли снова взглянул на нее, глаза его сверкали. Я знаю, что ты хочешь вернуться в Пенсильванию, и я не виню тебя. Но работа с тобой доставила мне огромную радость. И поскольку я знаю, что мы никогда больше не сможем работать вместе, потому что, боюсь, ты никогда не захочешь вернуться в Чандлер после всего, что произошло за последнее время, я прошу тебя оказать мне честь и поработать со мной несколько дней. Мой отец согласился убедить руководство разрешить тебе доступ в больницу. Несколько дней. До свадьбы, Хьюстон. О, Блэйр, я мог бы рассказать тебе о своих планах относительно женской клиники. Я никому еще не говорил об этом, а мне так хочется ими поделиться. Может, ты даже поможешь мне, если у тебя будет время. Блэйр ушла в дальний конец комнаты. Она никогда не думала, что проведенный с Леандером день доставит ей удовольствие, несравнимое ни с чем. И если они больше не помолвлены, то, возможно, Хьюстон не будет чувствовать себя обязанной выходить за этого Таггерта. И Алан может работать с нами, если он в половину так же хорош, как ты, а? Блэйр вернулась к действительности. В этот день она даже не вспомнила об Алане. Ты спрашиваешь, хороший ли он специалист? Полагаю, да. Конечно, да. Хотя не думаю, что у него была такая же врачебная практика, как у меня. Я хочу сказать, что мне просто очень повезло. Мой дядя Генри пользуется большим уважением, и когда я была еще девочкой, я ассистировала в операционной и помогала при срочных случаях. Я имела счастливую возможность ассистировать многим известным врачам, но... Она умолкла. «Алан, без сомнения, прекрасный врач», — твердо сказала Блэйр. «Не сомневаюсь, что так и есть. И уверен, что работать с вами обоими будет большим удовольствием. Кстати, Алан сдавал экзамены в больницу Святого Иосифа?» Губы Блэйр превратились в тонкую, плотно сжатую линию. «Они приняли только 6 первых, по числу баллов претендентов». «Понятно. Возможно, ему просто не повезло. Я могу заехать за тобой завтра в 6 утра? Ну, а до отъезда моя библиотека в распоряжении коллеги». Он быстро поцеловал ее руку и вышел.